Глава 17. Чутконосый по-прежнему бежал впереди, указывая дорогу. И человек, никогда не бывавший на тайных горных тропах, вряд ли мог заметить, да еще и в темноте, как едва заметно поменялись очертания гор. Черим, однако, заметил другое. Ленни, звезды? Что? Они не такие, как были. Ни одной не узнаю. Правильно. Мы уже на тропе, улыбнулась я. А ты почему звезды считаешь, а не под ноги смотришь? Так по привычке, ухмыльнулся он и наверняка принялся дергать себя за усы. В степи мало примет. Курганы один на другой похожи. Каменные стуканы тоже. Вот по солнцу и звездам и идешь. Я и тут так же делал. Созвездия чуть иначе расположены. Но если приспособиться, мимо нужного места не промахнешься. А сейчас глянул. Что за притча? Даже коновязи не видно. Это что такое? А это самая яркая звезда. Ее в любое время года видно. Что по эту сторону гор, что по ту. То выше, то ниже, пояснил Черим. Она похожа на серебряный колышек. Говорят, к нему привязан конь, который скачет и скачет по кругу, убегая от черного волка. И когда волк его настигнет, наступит конец времен. Вот так. Тут на равнине ее просто гвоздем называют. Считают, что на ней держится весь небесный свод. И если он выпадет, настанет конец света, завершила я. А на перевале эта звезда — прародительница. Первая из нашего рода, кто ушел туда, на небо, и всегда смотрит на своих потомков. Другие иногда отлучаются, а она никогда. И ничего от нее не скроешь. Тоже годится, — одобрил он. Моряки ее еще как-то иначе называют, но я запамятовал. Да неважно. Главное, здесь ее нет. Она должна быть сейчас точно над головой. Я же видел, перед тем, как мы на тропу ступили. Ты сам себе ответил, дядя Черим. Тайные тропы, потому и тайные, что ведут, как бы это сказать, по расщелинам. Это как те двери на перевале, о которых ты толковала? Нет, те открываются именно в определенное место, помотала я головой. А тропы или расщелины, как их ни назови, они как бы между. Фарни Варай, например, по ним не попадешь. Вроде понял, подумав, сказал Черим. Это как громадный горный хребет. Дорога идет, петляет, где поудобнее, где на отвесную скалу карабкаться не надо, а где-то сбоку расщелина, по которой можно спокойно дойти, так? Только в такой расщелине все равно правильные звезды видны, упрямо добавил он. Я не знаю, почему так. И никто не знает. А если отсюда вот забраться наверх? Там что будет? Обычный склон. Только потом обратно можно на тропу не попасть. Так и будешь карабкаться вверх или вниз, если не застрянешь на утёсе. Я лучше не буду в это вникать, а то разума лишусь. Проворчал Черим и умолк. Так в молчании мы и ехали, пока Чутконосый не остановился и не фыркнул предупреждающе. Потом еще раз. Чего это он? Дальше тропа уводит в пещеру, пояснила я. И, дядя Черим, заклинаю тебя. Как бы ни хотелось, как бы руки ни тянулись, не трогай ничего. А если случайно задену? Резонно спросил он. Не заденешь. Там просторно. Те камни, что с потолка и пола растут, как колонны. Это ничего не страшно. А вот то, что на стенах... Ну ладно, пробормотал он. Может, мне руки связать? «Лучше езжай со мной рядом. Там место довольно, говорю же». Я подождала, пока он поравняется со мной. На всякий случай взяла повод рыжего в руки, да покрепче, и пустила серебряного за провожатым. Сперва в пещере царили непроглядная тьма и тишина. Посвист ветра исчез, только цоканье копыт звонко отдавалось под сводами. Потом впереди постепенно начало светлеть, словно там занимался восход. Холодный. «Зимний, это грибы светятся», — шепнула я, и голос мой отдался многократным гулким эхом. «Те, которые родственник съел?» живо припомнил Черим, ухмыляясь, огляделся и ахнул. Клянусь, его вечно прищуренные глаза округлились, когда он рассмотрел пещеру. Это была не так уж велика, у горномогучих побольше, но тоже впечатляло. Своды уходили в высоту. Только по мерцающему свету грибов, гроздьями растущих на влажных стенах, можно было примерно определить, где заканчивается пещера. А может, вовсе не заканчивается. Так и прорезает всю гору до самой вершины. Видала я и такие. В них, бывает, проникает солнечный или звездный свет очень редко. Только в особые дни, а то и годы. И горномогучие почитают такие места священными. Там, где свод поднимался обратными ступенями, со ступеней этих свисали громадные каменные сосульки. А снизу им навстречу росли такие же. Кое-где они уже сомкнулись. Теперь будут становиться все толще и толще, пока по ним сочится вода. Пол был достаточно ровным. Когда-то его выгладила подземная река, а потом иссякла или поменяла русло. А может, она наполняется только весной, когда тают снега на вершине, и по ущельям несутся бурные потоки, которые не то что всадника с лошадью могут уволочь. Они ворочают валуны размером с дом. Но не это заставляло остановиться и в изумлении смотреть по сторонам. Темные стены пещеры были сплошь усеяны самоцветами. Самый маленький — с голубиное яйцо размером, а самый большой — не меньше мужского кулака. Огненно-алые и травянисто-зелёные, золотисто-желтые и опалово-голубые, небесно-синие и грозово-лиловые, опаловые, искристые и матовые. Они заманчиво сияли в мягком свете. «Вот это да!» — Черим выговорил это едва слышно. «Это что такое, Ленни? Чья-то сокровищница? Или святилище этих, как их, горномогучих? Тогда понятно, почему лучше ничего не трогать». «Нет, не сокровищница и не святилище», — покачала я головой. «Просто пещера. Их немало таких. Едем». «На выходе покажу тебе, кто ее хозяин». Лошади ускорили шаг. И им не нравилось здесь. И не мудрено. Черим вертел головой по сторонам. И, что удивительно, я не заметила в его взгляде алчности и вожделения, только изумление и восторг. «Надо же! Красота какая!» — прошептал он. «Неужто это само собой получилось? И не скажешь. Ну, просто дворец. Да не княжеский, куда ему? Короля какого-нибудь подгорного, а то и божества. Разве что трона не хватает». «Интересно, а Райгар удержался бы? Или все же попытался коснуться сокровищ?» — подумала я. «Если Мадита сказала правду о семейной алчности Керисков, то он мог бы не устоять. Одного среднего камушка хватило бы, чтобы содержать двор минимум полгода». Чутконосый снова фыркнул, давая понять, что выход близко. В самом деле, повеяло свежим ветерком. В пещере не было душно. Приток воздуха имелся. Но в ней стоял своеобразный запах. Острый, грибной и еще немного маслянистый, сладковатый. «Сейчас покажу кое-что», — напомнила я, остановив коней у выхода, спешилась и подобрала камешек, а потом снова взобралась на Серебряного. «Гляди на сокровищницу подземных королей, дяди Черим». С этими словами я запустила камешком в стену подальше от нас. Мгновение другое, ничего не происходило. А потом... Потом самоцветы пришли в движение. Послышался нарастающий шорох движения множества маленьких лапок. И в свете особенно яркой грозди грибов мы смогли рассмотреть тварь, напоминающую скалопендру, в руку длиной и соответствующей толщины. Драгоценный камень оказался ярким наростом на ее голове. Шорох и поскрипывание суставчатых тел нарастал, обеспокоенные твари тревожили соседей, и вскоре вся пещера пришла в движение. Казалось, будто шевелится на ветерке, задетая кем-то вышитая драгоценностями занавесь. «Едем скорее отсюда», — сдавленно выговорил Черим, и я развернула Серебряного. «Ну и жуть. Они, поди, ядовитые». «А как же?» — ответила я. «Понимаешь, что будет, если попробовать схватить такой камушек?» сожрут. А что они едят-то тут? Спохватился он. Вряд ли тут много проезжих. Вроде бы слизней. Те до грибов охочи. Ну и другую живность тоже. То они блеском приманивают и запахом. Чувствуешь? И если слизняка съесть просто, то с некоторыми тварями и эти вот сокровища не враз справятся. Потому и ядовитые, пояснила я. Я как-то видела в одной такой пещере скелет. Не знаю, кто это был, но размером побольше вала и о шести лапах. Не представляю даже, откуда такое чудо могло забрести. А откуда ты столько об этом знаешь? Отец показывал, пояснила я. Потому что поди знай, куда я могла забрести с чутконосами по тайным тропам. Так схватила бы. Дети же любят яркое. И все. Он невольно поёжился, а я добавила. Это еще ерунда, дядя Черим. Если многоножек не трогать, они безобидные. Но тут есть и кто похуже. И лучше бы нам с ними не сталкиваться. Вот тут полностью согласен, честно сказал он. Ну, куда дальше? Веди, друг, попросила я. И чутконосый снова побежал вперед, то и дело принюхиваясь. Нам повезло. Ничего по-настоящему опасного не встретилось. Разве что Черим, остановившись по нужде, засмотрелся на танец теней. Это не снежные призраки. Тени обитают только на тропах. Решил, что за поворотом кто-то маячит и... Если бы не чутконосый, чувствительно прихвативший исследователя за лодыжку, мой спутник мог и уйти в неведомое. «Неужто тут водятся такие паучищи?» — опасливо спрашивал он, указывая на гигантские каменные паутины, слабо искрящиеся в звездном свете. Были они самых разных форм. И колеса в разы больше тележных, и беспорядочное переплетение белых тонких нитей, и подобие люлек. «Нет, вот те ветром выдуло или вымыло водой», — указывала я. «Видишь, какие неровные? Это мягкий камень, легко истачивается. А вот те, которые на иглы похожи, сами выросли, ну, как столбы в пещере. Они твердые, но хрупкие. И осторожно с ними. Обломки очень острые, игольчатые и тонкие. Вопьётся в руку или даже коню в ногу, мороки не оберешься. Да, много у нас в степи чудес. А тут, пожалуй, побольше будет», — сделал неуклюжий комплимент Черим. «Ленни, а я никак не соображу. Сколько мы уже едем? По здешним звездам ничего не поймешь. Они будто вовсе не движутся». «Скоро уже расцветет», — ответила я, глянув на Чутконосова. «Может, вздремнем часок-другой. Я-то привычный, а ты, помню, поспать любишь. Но обычно-то в седле носом клюешь, а здесь так нельзя, верно ведь?» «Не стоит», — кивнула я. «Но я накануне выспалась. Так что не страшно. Скоро выберемся с тропы, тогда можно будет и передохнуть, и поесть. А здесь ни спать, ни огня разводить не нужно. Мало ли кто может мимо пройти. Не мы одни этими тропами пользуемся». Когда мы вышли на широкое плато, уже рассвело, и Черим выдохнул с облегчением. «Вот уж жути натерпелся», — честно сознался он, вынимая из вьюка хлеб и сыр. «Вроде и не случилось ничего. А все иди на мороз по коже. Нечеловеческие это места. Не дело людям по таким тропам ходить. Что же делать, если другого выхода нет?» Пожала я плечами, уписывая ломоть ветчины. Черим изрядно поживился в кладовых. «А мерзнешь ты потому, что плащ у тебя нараспашку». «Тьфу ты, верно», — усмехнулся он. «Там-то не особенно дуло, а здесь ветерок порядочный. Хоть не такой, как в окрестностях Раве. Что, Ленни, дальше-то нам в какую сторону? Я этих мест вовсе не знаю. Командуйте вы с этим мохнатым». «Погоди, придохнем немного. А я пока Быстрокрылого позову. Пусть расскажет, что в округе. Тогда и будем решать». Я прокашлялась, приложила руки ко рту и постаралась издать призывный клёкот. Давно мне не приходилось этого делать. Но все же получилось. Едва различимая темная точка в небесах вдруг стала больше, еще больше. На скалу перед нами С хлопаньем крыльев уселся белоголовый орел, и лошади, кроме местных, шарахнулись. Черим тоже. Не мудрено. Эта птица таких размеров, что может унести овцу. Предпочитает, правда, ягнят и козлят. Они нежнее. «Видал я беркутов. И орлов тоже», — еле слышно проговорил Черим. «Но они в сравнении с этим, что цыплята». «Здравствуй, друг», — сказала я, протянув руку. И орел потерся о нее страшенным изогнутым клювом, не сводя с меня пронзительно желтых глаз. «Расскажи, что видал из-под небесья? Что там возле перевала?» Хищник потоптался на камне, скрежеща по нему когтями. Потом несколько раз крикнул, протяжно и звонко. Потом коротко и более низким тоном, переходящим в клёкот. «Вон оно что!» Я машинально почесала ему шею, и орел прикрыл глаза от удовольствия. «Спасибо, друг. Мы будем на страже. Передай. Алиена Сайтор пойдет кружным путем под горой. Пусть кто-нибудь встретит у каменной реки. Я там только единожды с отцом была. Боюсь заплутать. И еще передай. Это Аридор Раве предал меня». Орел громко крикнул, широко распахнул крылья, как геральдическая фигура, и щелкнул клювом. «Да, он предупредил кого-то, должно быть, людей князя. Я в замке Раве. Наверное, голубя послал и поднял ветер, чтобы задержать меня». Быстрокрылый снова хрипло крикнул, несколько раз взмахнул крыльями и резко взмыл в небо. Миг, и снова лишь темная точка видна в небе, лишь едва слышно доносится орлиный клёкот. Я прищурилась. К этой точке приблизились еще несколько и закружились рядом, выписывая сложную спираль в синем осеннем небе, а потом разом разлетелись в разные стороны. «И ты передай», — попросила я Чутконосова. И он отбежал в сторону, туда, откуда, по его мнению, вой будет слышнее всего. «Что сказала эта птичка?» — севшим голосом спросил Черим, поковыряв пальцем в ухе. Выл наш проводник пронзительно, переливчато, и скалы отзывались эхом. «Что к замку Раве движется отряд. Без штандартов, одеты обычно. Никаких гербов на виду нет. И другой побольше выдвинулся к перевалу. Но им теперь устроят теплую встречу. Сам же помнишь, какая там узкая дорога. Ну вот, завалят ее. Пока те переберутся, с лошадьми-то, времени пройдет немало. А сбросить пару валунов горномогучим несложно». Я перевела дыхание. Но сделать это они смогут только вечером. А пока чутконосы и прочие постараются. Непривычные кони их очень пугаются. «Поди, не испугайся, когда перед тобой такая зверюга выскакивает. А уж когда они со всех сторон выть начинают, тут и вовсе не мудрено дубу дать, как Витал выражается». «А уж если горномогучий к костерку выйдет, да не один...» Мечтательно улыбнулась я. «Так-то они стараются не показываться, но теперь не до скрытности. Не зря семерка выла. Беда на носу. И теперь я знаю, какая именно». «Страж?» — коротко спросил Черим. «Да». «А про Раве ты орлу зачем сказала?» «Теперь никто не станет помогать ему. Быстрокрылые не прилетят на зов, не впустят и не выпустят ни одной почтовой птицы. Да и другие не придут, если позовет. Дядюшка Раве был хорошим человеком, а Дори не в него удался, должно быть». «Может, его купили или запугали?» — предположил он. «Купили? На что? Княжья казна почти пуста. Не урожай ведь. А что до второго? Чем можно запугать человека, всю жизнь проведшего в этих горах?» — воскликнула я. «Кто на это способен? Князь, что ли? Или...» «Горная ведьма», — негромко сказал Черим, и я осеклась. «Если она существует, и если действительно так ужасно, как говорил Тайриль, то этот Аридор просто не пожелал для своего дома участи Сайтора». Я помолчала, потом нехотя сказала: «Может, ты и прав. Если так, тогда ясно, почему он даже не попытался предупредить меня. У нас в детстве были свои тайные знаки. Я бы вспомнила. Должно быть, сильно его напугали. «Ну, жив останется. Вдруг да выпросит у тебя прощения», — усмехнулся Черим. «А что за каменная река?» Давным-давно, когда эти горы были еще совсем молодыми, глубоко под землей тек расплавленный камень, — пояснила я, — и проточил русло. Там еще видны наплывы на стенах. Видно, как застывали его волны. Теперь, конечно, там течет обычная река, но горные могучие по старой памяти называют ее каменной. До нее я дорогу помню. Там заблутать сложно. Но дальше такие лабиринты. Вдобавок мы с отцом приезжали со стороны перевала. Да, лучше уж не рисковать. Он для разнообразия почесал в стриженном затылке. А чутконосый как же? Не выручит. Так они обычно так далеко под горы не ходят. Зачем им? Сейчас шел, потому что тайную тропу чуял. А без нее он в подземелье дороги не найдет. Пойдет, как мы. Кто-нибудь другой навстречу придет. Вот увидишь. Ага. Медведь пещерный. Или там чудище шестилапое, про которое ты говорила. Ладно. Кто явится, тот и явится. Махнул рукой Черим и деловито спросил. А это тоже тайная тропа? До входа придется идти по ней. А дальше будет уже обычная пещера, заверила я. А, ну это не так страшно. Лишь бы без тех сороконожек. Я не стала говорить, что в пещерах можно повстречать и что-нибудь похуже. Зачем пугать заранее? Тем более те твари обычно не любят света и шума, а потому загодя убираются подальше. У нас же была лампа с порядочным запасом масла. Черим прихватил, потому как факелы громоздки и сильно чадят. А это может быть заметно. Да и огонь так просто не прикроешь, как в лампе. Я же успела сорвать несколько светящихся грибов в самоцветной пещере. Они не везде растут, так что пригодятся. На какое-то время их хватит. А там, глядишь, и до реки доберемся. Мы еще поспали несколько часов, до сумерек. Чутконосый сторожил и заодно грел нас обоих, улегшись между мной и Черимом. Как раз и лошади передохнули и поели. Что до темноты, на тайной тропе без разницы, день снаружи или ночь, там всегда одинаково. «Ну, вперед, сказала я провожатому, и тот, вильнув пушистым хвостом, уверенно потрусил в почти незаметное ущелье. Мы повели коней следом в поводу. Садиться верхом тут не стоило. Слишком узкая тропинка. По счастью, эта тайная тропа оказалась совсем короткой. Просто позволяла войти в пещеры. Других путей с поверхности туда не вело. Внутри было очень темно, сыро, где-то капала вода. Воздух казался спёртым, как обычно в замкнутых пространствах. «Мы точно там, где нужно?» — шепотом спросил Черим, высекая огонь. «Да, погоди, пока так обойдемся, остановила я, вынимая из вьюка большой гриб. Он немного помялся, но светил по-прежнему ярко. «Верно, масло лучше поберечь», — хлопнул он себя по лбу и бережно убрал лампу на место. Хоть она и в прочном бронзовом переплете, а все ж достаточно неудачно придавить, и стекло лопнет. «Возись потом. То она горит, то не горит, потому что фитиль задувает. Тут сворачивать некуда, я точно помню», — сказала я и пошла вперед. «Разве что какие-то небольшие отнорки, но они тупиковые». «Ага, стало быть, двигаем, куда дорога ведет. Кивнул Черим, споткнулся и выругался. «И лучше потише. Я вон палец ушиб, и то больно. А если конь в трещину наступит?» Я кивнула и пошла медленнее. В самом деле, мое тело будто само вспоминало, каково это — карабкаться по скалам, спускаться с самых крутых склонов, перешагивать, а то и перепрыгивать трещины, не оступаться на подворачивающихся под ноги камнях. Черим же больше привык ездить верхом, ну а лошадям, кроме опять-таки местных, приходилось несладко. Мало того, что им не нравилось в подземелье, вернее, в подгорье, так еще и под копыта попадалось не весь что. Путь наш лежал все выше и выше. И хоть уклон был не слишком большой, он все равно чувствовался. Приходилось останавливаться. Говорю же, пешеход из Черима неважный. Мое же тело сильно ослабили годы сидения взаперти. Играла я в воображаемую скакалку или нет. Однако стоило оказаться в родных горах, и я почувствовала себя прежней. И могла бы, наверное, идти без устали отсюда до самого перевала, не то что до реки. Но, конечно, в этом была изрядная доля воображения. Даже если дух мой оставался силен, ноги могли и не выдержать такого подвига. Я ведь в последнее время тоже передвигалась по большей части верхами да на вазу. Но а неторопливо шагать рядом с медлительными валами — это вовсе не то же самое, что подниматься в горку по неровному каменному полу пещеры. На привале в такой пещере и вовсе приятного мало. Ветра нет, зато сырой промозглый холод пробирает до костей, а костер развести нечего. Еще и топливо мы с собой вести никак не могли. Самим бы ноги унести. «Говорят», — сказал Черим, стуча зубами, и, чтобы разогнать кровь, попрыгал вокруг гриба, изображавшего костер. «В горах за степью на самом юге добывают горючий камень. Правда или нет?» «Правда. Отец мне показывал», — кивнула я. «Он разный бывает. Какой черный и блестящий, а какой слоистый, обычно серый или коричневый. Иногда он и в холмах, и на равнинах встречается, где раньше болота были. Это торф и деревья окаменели. Но не до конца. Еще могут гореть. Долго и жарко. У нас тоже есть каменный лес. Но он такой древний, что его не подожжёшь». «Да и чем бы мы каменных дровишек нарубили?» — ухмыльнулся он и сел на место. «Не моим же топориком. Им только сучья срубать. Да и не для того он предназначен». Мы помолчали. Потом я спросила: «Дядя Черим, а как вы с дядей Виталом познакомились?» «А я не помню», — охотно ответил он. «Так давно дело было?» «Да нет, просто мы так напились, что как не вспоминали, так и не сумели сообразить, как это было», — пояснил Черим. «Помню, просыпаюсь. Ну, как просыпаюсь? Еле-еле глаза разлепил. Во рту степь после засухи. В голове праздничные барабаны стучат. Похоронные, вернее. Шевельнуться не могу. Руки за спиной скручены. И вроде там есть кто-то. Позади-то». Он снова встал, попрыгал, хлопая руками по бокам, и продолжил: «Это значит, нас вместе связали для надежности. Я хриплю: «Мил человек, ты кто таков будешь?» А он молчит. Ну, я его по затылку своим постучал. Зря я это сделал. Из глаз аж искры брызнули. Зато он очнулся и мычит. Мол, а ты кто? Назвались. А что толку?» Я невольно заулыбалась. «Чуть в себя пришли, покумекали и сообразили, что, похоже, на постоялом дворе гуляли, да лишку хватили и накуролесили. Иначе с чего бы нас в погребе заперли, да еще связанными?» — добавил он. «Ну и решили, что надо уносить ноги». «Вы же связаны были, разве нет?» Что мне те узлы? И не из таких выворачивался», — фыркнул Черим. «Вдобавок, у Витала в шве на штанах ножичек был припрятан. Не нашли его. У меня тоже был, но в сапоге. А нас разули. Сапоги, видно, приглянулись. Ну вот. Потихоньку развязались, друг друга ощупали, потому как темно в этом погребе было, хоть глаз коли. А что делать? Решили покричать. Мол, хоть воды дайте, изверги». Он снова сел рядом и запустил руки в шубу Чутконосова, которого уже перестал опасаться. «Ну, кто-то крышку-то погреба приоткрыл, мол, чего орёте? Витал живо ее подпер, а я того мужика к нам стащил и в уголок положил. Выбрались мы. День на дворе. Народу много. Так мы бочком, бочком. Глядим, телега стоит запряженная, лошадь свежая. Кто-то уезжать собрался. Наверное, тоже только что проспался. Ну, мы на телегу. Витал возницу за шиворот выкинул и конягу стегнул. Свистнул, гикнул по-разбойничьи, а она с перепугу как взяла в галоп. Только нас и видели». «А если б догнали?» — Да они пока спохватились, пока запрягли, оседлали. Нас и след простыл, — ухмыльнулся он. А телега оказалась с каким-никаким товаром. Посмотрели мы на него, друг на друга, почесали загривки. Здорово их нам помяли. Да и решили, что видно судьба. Словом, так мы торговцами и сделались. А что нам оставалось? Наверное, и впрямь судьба. Улыбнулась я и встала. Ну что, идем дальше?